Глава 29. Сгорая от злости, я распахнул дверь в раздевалку и, не глядя, бросил фехтовальную маску и перчатки на скамейку. Даже не сразу понял, где успел оставить шпагу. Кажется, ее отбросил Люмьер, мощно отбивший мой удар пару минут назад. Меня всего трясло, ведь на тренировке я завалил 5 дуэлей подряд. 5! Люмьер сказал, что я витаю в облаках и не замечаю ничего вокруг. Возможно, и так. Возможно, я слишком глубоко ушел в тему отщепенцев. И нет. Я ничего не рассказал Люмьеру о мерзкой надписи. Не хотелось даже произносить это ругательство вслух. После всех поражений Люмьер разгромил меня в 5 поединках подряд. Настолько легко, почти играючи, что, клянусь, отобрать леденец у низшего ребенка окажется сложнее, чем выбить шпагу из моих рук. Мечталось лишь о том, чтобы остаться в одиночестве. Желательно на ближайшие пару лет. «Киль!» — поспешно раздалось за моей спиной, и Люмьер тут же осекся. В раздевалке помимо нас находился чистокровный. Острые черты лица, синие ледяные глаза, надменный взгляд, четко очерченные скулы, хорошо сложенное и крепкое тело, которого я не заметил в пылу ярости. Надевая футболку, юноша стоял к нам спиной, и мы с Люмьером не по своему желанию уставились на его явно старый безобразный шрам, тянущийся от лопатки до поясницы. «Так и будете пялиться?» — холодно спросил он, видя наше отражение в зеркале. Его губы были поджаты, брови нахмурены, а движения — резкие, словно он хотел не одеться, а наоборот разорвать футболку. «Прости, я думал, что тут никого нет?» — растерянно ответил я, опустив глаза. «Думать это не твое!» — отчеканил он, закинув в спортивную сумку белоснежную тренировочную куртку. «Как и фехтование!» «Прости!» — вызывающе бросил я, не в силах сдержать удивление. «Сейчас, кажется, произойдет еще одна дуэль, но уже без шпаги. Советую удвоить тренировки или сменить наставника!» Не глядя, ответил незнакомец. Люмьер лениво снял перчатки и, скрестив руки на груди, подпер плечом стенку. «Дарсериан Котиер, верно?» — спросил он, прищурившись. «Дарсериан», — мысленно повторил я. Никогда не слышал об этом чистокровном, но Люмьер, кажется, был с ним знаком. Парень окинул его враждебным взглядом. «А ты кто?» «Люмьер Волден. Наши отцы были знакомы в молодости». Тот лишь усмехнулся. «Это мне ни о чем не говорит. Мой отец много с кем знаком. Работа у него такая — знать всех». Люмьер довольно улыбнулся, словно ждал подобного ответа. Я направился к брошенным вещам и, подняв маску, спросил. «Ты поступаешь в Академию Святых и Великих? Тебе какое дело?» Дарсериан закинул спортивную сумку на плечо и повернулся ко мне. Я с раздражением выдохнул. «С этим парнем очень тяжело общаться. Надеюсь, что мы попадем на разные факультеты. Возможно, мы будем вместе учиться. Меня зовут Готье Хитклифф». Он окинул меня быстрым взглядом и проворчал. «Пусть для начала выкинут полукровку, тогда я решу, поступать или нет. Чернь в Академии, ну и временно». У меня мурашки пошли по коже. «Что ты об этом знаешь?» Я подошел к нему, заметив краем глаза, как Люмьер напрягся. На мгновение показалось, что Дарсериан знает про все, что мы затеяли, и он один из тех чистокровных, оставивших ту грубую надпись на воротах. «Готье Хитклифф, отщепенец». «А что? Только не говори, что ты один из тех, кто поддерживает чернь». Дарсериан приблизился так, что мы практически уткнулись друг в друга носами. Он был ростом со Скариэла и смотрел свысока. Я никогда прежде не встречал такого холодного и злобного взгляда от чистокровных в свой адрес. До Гидеона ему, конечно, было далеко, но брат порой смотрел на меня скорее с равнодушием, чем с лютой ненавистью. А вот этот парень явно давал понять, что друзьями мы никогда не станем. «Готье!» — спокойно окликнул Люмьер, пытаясь, по всей видимости, остановить меня от необдуманных действий и слов. «Нет, кажется, я ошибся. Дарсериан — просто высокомерный придурок, до которого дошли слухи. Вряд ли он что-то знал про Скариэла». «Куда ты сейчас шел?» — спросил Люмьер. Голос его был расслабленным и даже немного беззаботным. «Домой!» Нахмурив брови, Дарсериан продолжил испепелять меня взглядом. Я в этом деле от него не отставал. Вот и вали. И отцу передай привет от семьи Уолден. Да пошел ты! Бросил он Люмьеру, затем еще раз посмотрел на меня и с ухмылкой проговорил. Увидимся на дуэли, Хитклифф. Надеюсь, что к этому моменту ты научишься фехтовать. Дарсариан словно смаковал каждое колкое слово в мой адрес. «Надеюсь, что к этому моменту ты не будешь таким засранцем», — процедил я. Он хмыкнул и вышел из раздевалки, нахально задев Люмьера плечом. «Что это было?» — спросил я, когда мы остались вдвоем. «Чистокровный? Во всей красе?» Довольный Люмьер развел руками. «Но ты держался хорошо. Я впечатлен». И он широко улыбнулся. «Мне нравится наблюдать за тем, как в тебе проявляется Киллиан». «Звучит так...» — устало выдохнул я. «Как будто у меня несколько личностей». Я сел на скамейку. Гнев после неудавшейся тренировки полностью иссяк, да и напряжение спало. Я был будто натянутый тетивой, которую безжалостно обрезали. «Ты его знаешь?» «Лично нет». Люмьер мотнул головой и сел напротив. «Наши отцы дружили в молодости. И твой тоже». «Какой именно?» — скорчил я гримасу. «Твои тоже. Оба!» — хихикнул Люмьер. «И Бёрка, и Хитклифф. Кажется, Дарсариан пошел в своего отца. Я был мал, так что помню немного. Мой отец хранил фотографии и переписки с друзьями. Они называли себя девятью достойными, и на письмах часто мелькали две буквы «Д». Жаль, что все это осталось в Септентрионе. Я бы тебе все это показал. Девять достойных. Девять друзей. Разве у отца на письменном столе не было фотографии с ними? Точно? Ведь была. И кто входил в эту компанию? Отец рассказывал, что это были Бёрко, Хитклиффы, Уолдены, Вотермиллы, Кагеры, Брумы, Доны, Котияры. И последняя фамилия вылетела у меня из головы. Как звали отца Дарсариана? Дариус Котияр. Но в переписке было сокращенное «Дар». Он владеет несколькими изданиями в Октавии. Daily News Romus — одна из его газет. Поэтому Дарсариан сказал, что у отца работа такая — всех знать. Да. Тут же вспомнился Фредди. Журналист, который поджидал меня у Музея современного искусства. Он точно был из этой газеты. «Думаешь, он знает про Скэриэла и то, что мы задумали?» — спросил я, нервно теребя в руках фехтовальную перчатку. «Сложно сказать», — протянул Люмьер. «Они все в любом случае узнают. Ты переживаешь по этому поводу?» «Немного». «О чем-то жалеешь?» Люмьер обеспокоенно подался вперед. «Жалел ли я о том, что не был так близок с мамой? Жалел ли, что не замечал поддержки отца? Что считал Гидеона ужасным старшим братом? Или, быть может, жалел, что иногда был груб с Габи? Я жалею о многих вещах. Кажется, что я постоянно совершаю ошибки». «Это не ошибки, Киллиан. Это опыт». «Буду ли я жалеть о том, что поддержал поступление Скэриэла в Академию Святых и Великих? Или буду ли я жалеть о том, что подпустил слишком близко к себе?» «Интересно, он всегда был таким засранцем?» — спросил я с улыбкой. «Думаю, что он еще себя сдерживал», — улыбнулся Люмьер. «Насколько знаю, ваши отцы, я имею в виду Уильяма Хитклиффа и Дариуса Котияра, не ладят с юности. Так что эта вражда передается от старших к младшим». «Значит, газета, которой владеет Дариус Котияр, писала те грязные статьи о моей маме. Тогда неудивительно, что наши отцы враждовали. Неужели Дарсариан такой же подонок?» «Мне плевать на Дарсариана», — объявил я. «Мы сегодня впервые увиделись. Я ничего не успел сделать, а он сразу начал грубить». «Думаю, что это его защитная реакция. Мы ведь застали его врасплох. Он просто переодевался». Я с раздражением махнул рукой. И увидели его увечья. Никогда не встречал таких больших шрамов. Казалось, он протянулся через всю спину парня. Мне искренне было любопытно, при каких обстоятельствах он его получил. «Да, Шрам у него отвратительный. Слабо кивнул я. Скорее всего, от ножа, предположил Люмьер. Взгляд его уткнулся в одну точку, словно он вспоминал что-то далекое, о чем предпочитал забыть. Думаешь? Очень похоже, хмыкнул он. Наживое я везде узнаю. Почему? Потому что у меня есть такой же шрам. Люмьер поднялся и, повернувшись ко мне правым боком, задрал фехтовальный костюм так, чтобы я увидел рубец длиной 15 сантиметров. «Откуда это?» — удивленно прошептал я. «Получил во время переворота. Это сделал Низший. Я чуть не умер. Очнулся уже в больнице спустя сутки». «Ты никогда об этом не рассказывал», — с укором произнес я. «Как это вышло?» «Я много чего еще тебе не рассказывал. Всему свое время». Люмьер в детстве чуть не умер. Я представил себя на его месте и содрогнулся. «Это был Низший», — осторожно начал я. «Что ты к ним чувствуешь?» «А что должен?» — усмехнулся он, сев на скамейку. «Не знаю. Может, ненависть? Чистокровные ненавидят Низших». Я никогда не видел у Люмьера открытой злобы в сторону полукровок и Низших, хотя у него была причина их недолюбливать. Многие чистокровные априори ненавидели Низших, а некоторые и полукровок. Потому что так принято в Октавии, так учили старшие, а те, в свою очередь, унаследовали эту ненависть от своих родителей. Наш мир захватила нескончаемая цепочка ненависти. Полукровки и Низшие представлялись нам как нечто опасное, враждебное и пугающее. Все привыкли к такому порядку вещей и позабыли, что может быть иначе. Чистокровные держались за сегрегацию мертвой хваткой, словно это единственное, благодаря чему еще жива Октавия. «Киллиан, скажи мне, кого надо наказать? Убийцу или нож, которым он забрал чужую жизнь?» «Убийцу», — выдохнул я. Он серьезно посмотрел на меня. «Убийцы моего отца были чистокровными. Я в этом уверен», — твердо произнес Люмьер. «А ножом стали полукровки и Низшие».